Глава 4. В погоне за миражом. Несбывшаяся мечта Алхаси. Ставка Дзундзасака. Охота на яка. Зима в Тибете. В верховьях Голубой реки. Возвращение на равнины Цайдама. Весна на Кукуноре. Обратно через Алашань. Раскаленная пустыня. Смерть пса. Окончание экспедиции. Загадочная Лхаса, твердыня Тибета, продолжала манить Пржевальского своей близостью. Но, увы, после замены усталых верблюдов на свежих, у него осталось меньше 100 лан денег. А это делало путешествие в Лхасу совершенно невозможным, хотя подворачивалась редкая удача. Лан или лян – китайская счетно-денежная единица, слиток серебра весом 37 граммов. Дело в том, что через несколько дней по прибытии на Кукунор к Пржевальскому приехал тибетский посланник, который был отправлен в 1862 году Далай-ламой с подарками к Богдо-Гэгэну, но попал сюда как раз в то время, когда началось дунганское восстание в Ганьсу. С тех пор, то есть целых 10 лет, этот посланник жил на Кукуноре или в городе Донкыре, не имея возможности пробраться в Пекин и не смея возвращаться назад в Лхасу. Услышав, что четверо русских прошли через ту страну, которую он не решается пройти с сотнями своих конвойных, тибетский посланник приехал посмотреть на них. Этот человек по имени Камбынанту оказался очень любезным, предупредительным человеком и предлагал русским свои услуги в Лхасе. Он уверял, что Далай-лама будет очень рад видеть у себя русских и что они встретят в его столице самый радушный прием. В этом чужом и труднодоступном месте встретить такого человека – шанс, за который нужно держаться обеими руками. Пржевальскому очень горько было отказаться от идеи презреть материальные трудности и идти в Лхасу с посланником, но он принял трудное решение возвращаться. Забегая вперед, Николай Михайлович так никогда и не увидел Лхасу. И если бы именно тогда денег у экспедиции хватило, не только русская, но и мировая история могла пойти по-другому. Встревоженные активностью русских в Центральной Азии, британские колонизаторы стремились помешать его встречам с русскими, которым глава Тибета всегда благоволил, так как русские не мешали распространению ламаизма на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Особенно тяготел к России Далай-лама XIII, занявший престол в 1895 году, когда англичане уже обосновались на южных границах Тибета. При нем российский подданный, бурят Агван Даржиев, занял один из высших постов в тибетском правительстве, а другой бурят Гамбажап Цыбиков три года путешествовал по Тибету, выполняя помимо научных, как и Пржевальский, разведывательные задачи. Однако в 1903 году английская армия вторглась в Тибет и навязала ему кабальный договор. Россия, на помощь которой надеялся Далай-лама, вскоре потерпела поражение в войне с Японией и резко снизила свою активность на Дальнем Востоке. Мечты Пржевальского об утверждении в Тибете русского влияния так и остались мечтами. Вынужденный отказаться от намерения пройти до столицы Тибета, Николай Михайлович решил идти вперед до крайней возможности, понимая, насколько ценно для науки исследование каждого лишнего шага в этом неведомом уголке Азии. Покинув озеро Кукунор, экспедиция направилась к урочищу Дулан-Кит, месту пребывания правителя западной части Кукунорской области. Тот встретил их довольно радушно, тем более что уже разнеслась молва, что прибыли четверо каких-то невиданных людей, и между ними один великий святой с Запада, который идет в Лассу, чтобы ознакомиться с Далай-ламой, великим святым Востока. Способность стрелять на дальние расстояния, невероятная смелость при нападениях дунган, а также непонятная страсть к собиранию растений придали Пржевальскому в глазах местных жителей ореол святого и целителя. Местные князья привозили ему своих детей для лечения. Простые люди норовили дотронуться до него или хотя бы посмотреть одним глазком. При приближении экспедиции к Дулан-Киту до 200 человек стояли на коленях по обе стороны дороги и усердно молились. Будучи человеком не суеверным и не слишком верующим, Николай Михайлович ужасно раздражался этим назойливым вниманием. Но памятуя о пользе, которую это может принести среди враждебно настроенного населения, старался добросовестно играть свою роль. От желающих предсказаний не было отбоя. Ко мне приходили узнавать не только о судьбе дальнейшей жизни, но также о пропавшей скотине, потерянной трубке и тому подобное. Один тангунский князёк серьезно добивался иметь средства, через которые можно заставить его бесплодную жену родить хоть несколько детей. Обаяние нашего имени превосходило всякое вероятие. Так, идя в Тибет, мы оставили в Цайдаме мешок с дзамбою, и местный князь, принимая его на хранение, с радостью говорил нам, что этот мешок теперь будет стеречь весь его хошун от разбойников-тангунов. Пройдя по солончакам цайдамских равнин, 18 ноября экспедиция достигла ставки начальника хошуна Дзундзасака, откуда по приказанию Кукунорского Гэгэна русским должны были дать проводника Далхасы. Они все еще скрывали, что планы экспедиции изменились. Наконец проводник был найден. Старик-монгол по имени Чутунзамба, который 9 раз ходил в Лхасу проводником караванов. На следующий день экспедиция отправилась по дороге в Тибет, планируя пройти по неведомой европейцам стране хотя бы до верховья в Голубой реке – Янзы. Не стоит думать, что Пржевальский не отдавал себе отчета в том, насколько трудная дорога ему предстоит. Из рассказов местных он уже знал, что много людей и животных гибнет во время этих путешествий. Подобные потери здесь так обыкновенны, что караваны всегда берут в запас четверть, а иногда даже треть наличного числа вьючных животных. Иногда случается, что люди бросают все вещи и думают только о собственном спасении. Так, караван, вышедший в феврале 1870 года из Лассы и состоявший из 300 человек с 1000 вьючных верблюдов и яков, потерял вследствие глубоко выпавшего снега и наступивших затем холодов всех вьючных животных и около 50 людей. Один из участников этого путешествия рассказывал нам, что когда начали ежедневно дохнуть от бескормицы целыми десятками вьючные верблюды и яки, то люди принуждены были бросить все товары и лишние вещи, потом понемногу бросали продовольственные запасы, затем сами пошли пешком и напоследок должны были нести на себе продовольствие, так как в конце концов остались живыми только 3 верблюда. Да и то потому, что их кормили дзамбой. Весь аргал занесло глубоким снегом, так что отыскивать его было очень трудно. А для растопки путники употребляли собственную одежду, которую поочередно рвали на себе кусками. Почти каждый день кто-нибудь умирал от истощения сил, а больные, еще живыми, все были брошены на дороге и также погибли. При этом вокруг можно было на каждом шагу встретить диких животных, объединявшихся иногда в тысячные стада. Дикий як, белогрудый аргали, куку-яман, антилопы оронго и ада, хулан и желтовато-белый волк. Кроме того, путникам встречались медведи, манулы, лисицы, корсаки, зайцы, сурки и 2 вида пищух. Нетрудно догадаться, что Пржевальский немало времени посвятил своим охотничьим увлечениям. Где еще можно поохотиться на дикого яка? Впрочем, этих животных вокруг водилось такое количество, что интерес охотников начал пропадать от обычной картины, когда яки могли спокойно пастись рядом с охотничьей палаткой. 2,5 месяца, проведенных в пустынях Северного Тибета, с 23 ноября 1872 года до 10 февраля 1873, были одним из самых трудных периодов всей экспедиции. Глубокая зима с сильными морозами и бурями, полное лишение самого необходимого и другие трудности изо дня в день изнуряли силы, заставляя бороться за жизнь в буквальном смысле слова. Отправляясь в Тибет, Пржевальский понимал, что ему предстоит подобная битва, но сознание научной важности предпринятого дела придавало ему и его путникам энергию и силы. Не раз благодарили они Кукунорского Вана, который подарил путешественникам юрту, Несмотря на то, что много времени уходило на ее установку и разборку, без юрты в этих суровых краях невозможно было ночевать даже таким закаленным людям. Юрта наша имела 11 футов в диаметре основания и 9 футов до верхнего отверстия, заменявшего окно и трубу для дыма. Трехфутовая дверь служила лазейкой в это жилище, остов которого обтягивался тремя войлоками с боком и двумя сверху. Кроме того, для тепла мы впоследствии обкладывали боковые войлоки шкурами оронго. Внутреннее убранство нашего обиталища не отличалось комфортом. Два походных сундука с записными книгами, инструментами и другими необходимыми вещами, войлок и другие принадлежности для сна. Оружие и прочее размещались по бокам юрты, в середине которой устанавливался железный таган, и в нем зажигался аргал. Последний, за исключением ночи, горел постоянно как для приготовления чая или обеда, так равно и для теплоты. Мало-помалу за деревянные клетки боков и подколья крыши подсовывалось то-то, то-другое, так что к вечеру, в особенности после раздевания на ночь, весь потолок юрты увешивался сапогами, чулками, подвертками и тому подобными украшениями. В таком жилище мы проводили трудные дни нашего зимнего путешествия в Тибете. Утром часа за два до рассвета мы вставали, зажигали аргал и варили на нем кирпичный чай, который вместе с дзамбой служил завтраком. Для разнообразия иногда приготовляли затуран или пекли в горячей аргальной, то есть навозной золе, пшеничные лепешки. Затуран – сибирское название тибетского чая, приготовленного с мукой, жиром, солью и молоком. Затем на рассвете начинались сборы в дальнейший путь, для чего юрта разбиралась и вьючилась вместе с другими вещами на верблюдов. Все это занимало часа полтора времени, так что в дорогу мы выходили уже порядочно уставши. А между тем мороз стоит трескучий, да вдобавок к нему прямо навстречу дует сильный ветер. Сидеть на лошади невозможно от холода. Идти пешком также тяжело, тем более неся на себе ружье, сумку и патронтаж, что все вместе составляет вьюг около 20 фунтов. На высоком же нагорье, в разреженном воздухе, каждый лишний фунт тяжести убавляет немало сил. Малейший подъем кажется очень трудным, чувствуется одышка, сердце бьется очень сильно, руки и ноги трясутся. По временам начинаются головокружение и рвота. Ко всему этому следует прибавить, что наше теплое одеяние за два года предшествовавших странствований так износилось, что все было покрыто заплатками и не могло достаточно защищать от холода. Но лучшего взять было негде, и мы волей-неволей должны были довольствоваться дырявыми полушубками или кухлянками и такими же теплыми панталонами. Сапог не стало вовсе. Так что мы подшивали к старым голенищам куски шкуры с убитых яков и щеголяли в подобных ботинках в самые сильные морозы. Очень часто случалось, что к полудню поднималась сильная буря, которая наполняла воздух тучами пыли и песку. Тогда идти уже было невозможно, и мы останавливались, сделав иногда переход верст в 10 или того менее. Но даже в благоприятном случае, то есть когда погода была хороша, и тогда переход в 20 верст утомляет на высоком нагорье Тибета сильнее, нежели вдвое большее расстояние в местностях с меньшим абсолютным поднятием. После обеда, который вместе с тем служил и ужином, являлась новая работа. Так как все лужи и ручьи, за весьма редким исключениями, были промерзшими до дна, а снегу также не имелось, то приходилось ежедневно таять два ведра воды для двух наших верховых лошадей. Затем наступало самое тяжелое для нас время – долгая зимняя ночь. Казалось, что после всех дневных трудов ее можно было бы провести спокойно и хорошенько отдохнуть. Но далеко не так выходило на деле. Наша усталость обыкновенно переходила границы и являлась истомлением всего организма. При таком глубокоболезненном состоянии спокойный отдых невозможен. При том же вследствие сильного раздражения и сухости воздуха во время сна всегда являлось удушье, вроде тяжелого кошмара, и рот и губы очень сохли. Прибавьте к этому, что наша постель состояла из одного войлока, насквозь пропитанного пылью и посланного прямо на мерзлую землю. На таком-то ложе и при сильном холоде без огня в юрте мы должны были валяться по 10 часов сряду, не имея возможности спокойно заснуть, и хотя на это время позабыть всю трудность своего положения. А вот как путешественники встретили новый 1873 год. Еще ни разу в жизни не приходилось мне встречать Новый год в такой абсолютной пустыне, как та, в которой мы ныне находимся. И как бы в гармонию ко всей обстановке, у нас не осталось решительно никаких запасов, кроме поганой дзамбы и небольшого количества муки. Лишения страшные, но их необходимо переносить во имя великой цели экспедиции. Впрочем, Пржевальский отмечает, что тяжести путешествия скрашивались возможностью вдоволь охотиться, что неизменно радовало его даже в этих тяжелых условиях. Берега Голубой реки были пределом наших странствований во Внутренней Азии. Хотя до Лассы оставалось только 27 дней пути, то есть около 800 верст, но попасть туда нам было невозможно. Страшные трудности тибетской пустыни до того истомили вьючных животных, что из 11 наших верблюдов 3 издохли, а остальные едва волочили ноги. Притом наши материальные средства так истощились, что за променом на возвратном пути в Цайдаме нескольких верблюдов у нас оставалось всего 5 лан денег, а впереди лежали целые 1000 верст пути. При таких условиях невозможно было рисковать уже добытыми результатами путешествия, и мы решили идти обратно на Кукунор и в Ганьсу, с тем, чтобы провести здесь весну, а потом двинуться в Алашань по старой знакомой дороге, где можно обойтись и без проводника. Хотя такой возврат был решен ранее, но все-таки мы с грустью покинули берега Янцзы, зная, что не природа и не люди, но только один недостаток средств помешал нам пробраться до столицы Тибета. В 1-3 февраля путешественники окончили свои странствования по пустыням Северного Тибета и возвратились на равнины Цайдама. Контраст климата между этими равнинами и высоким тибетским Нагорьем был так велик, что спускаясь с хребта Бурхан-Будда, путники с каждым днем чувствовали, как делалось теплее и погода становилась весенней. При первоначальном следовании к Мур-Усу до гор Шуга погода стояла относительно хорошая. Сильные холода и бури начались, собственно, с тех пор, как экспедиция прошла выше названный хребет и поднялась на высокое плато за речкой Уянхарза. Это время уже считалось весной, хотя морозы, особенно по ночам, еще отмечались. Так, в половине февраля ночные морозы еще доходили до минус 2 градусов, между тем, как днем термометр показывал иногда плюс 13 в тени. На солнечном пригреве лед везде таял. И 10 февраля явились первые прилетные птицы-турпаны. 13 числа прилетели кряковые утки, а на другой день показались крахали, краснозобые дрозды и лебеди-кликуны. По утрам слышались голоса мелких пташек и такованье фазанов. Словом, весна чувствительно уже заявляла свои права. Однако, вернувшись на озеро Кукунор в начале марта, путники нашли его еще замерзшим. Здесь дыхание весны еще даже не ощущалось. В устье Бухайнгола, речки, впадающей в озеро Кукунор, экспедиция провела месяц, отдыхая после страшных высокогорных странствий и снаряжаясь в обратный путь. После смены верблюдов на свежих денег оставалось всего 5 лан, и их настолько катастрофически не хватало, что Пржевальскому пришлось продать пистолеты, точнее выменить их на верблюдов в соотношении 1:1. А еще 2 револьвера продать за 65 лан, что позволило закупиться в дорогу и провести весну на Кукуноре и в Ганьсу. В конце мая экспедиция покинула горы Ганьсу и подошла к порогу Алашаньской пустыни. Безграничным морем лежали теперь перед нами сыпучие пески, и не без робости ступали мы в их могильное царство. Не имея средств нанять проводника, мы должны были идти одни и рисковать всеми случайностями трудного пути, тем более что в прошедшем году, следуя стангусским караванам, я только украдкой и часто наугад мог записывать приметы и направления дороги. Такой маршрут, конечно, был крайне ненадежен, но теперь он служил нашим единственным путеводителем в пустыне. 15 дней употребили мы на переход от Даджина до города Дынь-Юанин, и благополучно совершили этот трудный путь. В Алашаньских горах путешественники провели 3 недели, исследуя окрестности и собирая образцы флоры и фауны. Казалось бы, что в безводных Алашаньских горах нам всего менее предстояло опасности от воды. Но, видно, судьба хотела, чтобы мы вконец испытали все невзгоды, которые могут в здешних странах грянуть над головой путешественника, и нежданно-негаданно в наших горах явилось такое наводнение, какого до сих пор мы еще не видали ни разу. Дело это происходило следующим образом. Утром 1 июля вершины гор начали кутаться облаками, служившими, как обыкновенно, предвестием дождя. Однако к полудню почти совсем разъяснило, так что мы ожидали хорошей погоды. Как вдруг, часа 3 спустя, облака сразу начали садиться на горы, и, наконец, полил дождь, словно из ведра. От этого ливня палатка наша быстро промокла, и мы, сидя в ней, отводили в сторону небольшими канавками попадавшую к нам воду. Так прошло около часа. Ливень не унимался, хотя туча была не грозовая. Огромная масса падавшей воды не могла впитаться почвой или удержаться на крутых склонах гор, так что вскоре со всех ложбин, боковых ущелий и даже с отвесных скал потекли ручьи, которые, соединившись на дне главного ущелья, то есть того, в котором мы стояли, образовали поток, понесшийся вниз с ревом и страшной быстротой. Глухой шум еще издали возвестил нам приближение этого потока, масса которого увеличивалась с каждой минутой. Мигом глубокое дно нашего ущелья было полно воды, мутной, как кофе, и стремившейся по крутому скату с невообразимой быстротой. Огромные камни и целые груды меньших обломков неслись потоком, который с такой силой бил в боковые скалы, что земля дрожала как бы от вулканических ударов. Среди страшного рева воды слышно было, как сталкивались между собой и ударялись в боковые ограды огромные каменные глыбы. Из менее твердых берегов и с верхних частей ущелья вода тащила целые тучи мелких камней и громадными массами бросала их то на одну, то на другую сторону своего ложа. Лес, росший по ущелью, исчез. Все деревья были выворочены с корнем, переломаны и перетерты на мелкие кусочки. Между тем проливной дождь не унимался, и сила, бушевавшей возле нас реки, возрастала все более и более. Вскоре глубокое дно ущелья было завалено камнями, грязью и обломками леса, так что вода выступила из своего русла и понеслась по незатопленным еще местам. Не далее 3 сажен от нашей палатки бушевал поток с неудержимой силой, уничтожавший все на своем пути. Еще минута, еще лишний фут прибылой воды, и наши коллекции, труды всей экспедиции погибли бы безвозвратно. Спасти их нечего было и думать при таком быстром появлении воды. Впору было только самим убраться на ближайшие скалы. Беда была так неожиданна, так близка и так велика, что на меня нашел какой-то столбняк. Я не хотел верить своим глазам и, будучи лицом к лицу со страшным несчастьем, еще сомневался в его действительной возможности. Но счастье и теперь выручило нас. Впереди нашей палатки находился небольшой обрыв, на который волны начали бросать камни и вскоре нанесли их такую груду, что она удержала дальнейший напор воды, и мы были спасены. К вечеру дождь уменьшился, поток начал быстро ослабевать, и утром следующего дня только маленький ручеек катился там, где накануне бушевала целая река. Вернувшись в Динь-Юанин, экспедиция снарядилась, заменила верблюдов и снова двинулась в путь. Благодаря пекинскому паспорту, а еще более подаркам, сделанным местному тасалакчи, который в отсутствие князя управлял всеми делами, путешественники получили 2 проводников. Они должны были провести русских до границы Алашаня и там похлопотать о найме 2 новых людей, о чем была дана бумага из алашаньского ямыня. Так в Старом Китае назывались государственные учреждения. Это распоряжение передавалось и далее, так что Пржевальский везде получал проводников. Это было архиважно, так как экспедиция направлялась через самую дикую часть Гоби на север, в Ургу, и пройти здесь самим без проводника было бы невозможно. Леденящий холод зимы тибетских нагорий был страшен, но жара лошаньских пустынь не уступала ему. Температура доходила в полдень до плюс 45 градусов в тени. Днем жара обдавала со всех сторон. Сверху от солнца, снизу от раскаленной почвы. Если поднимался ветер, то он был таким же раскаленным и только больше иссушал изможденных людей. Почва накалялась до плюс 63 градусов, а вероятно и больше, так что в голых песках температура на полуметровой глубине еще достигала плюс 26 градусов. Палатка не спасала от жары, лишь добавляя к ней духоту. Сухость воздуха стояла страшная. Росы даже не выпадали, а дождевые тучи рассеивались в воздухе, посылая на землю лишь несколько капель. Такое путникам случилось видеть несколько раз в Южном Алашане, вблизи гор Ганьсу. Дождь, падавший из облаков, не долетал до земли. Встречая раскаленный нижний слой воздуха, он снова превращался в пар. Путешествие началось с несчастья. На шестой день по выходе из Динь-Юанина исследователи лишились своего неизменного друга Фауста, да и сами едва не погибли в песках. Утром 19 июля мы вышли от озера Джаратай-Дабасу и направились к хребту Хан-Ула. По словам проводника, переход предстоял верст 25, но по пути должны были встретиться два колодца в верстах 8 один от другого. Пройдя такое расстояние, мы действительно нашли первый колодец, из которого напоили своих животных, и двинулись далее в полной надежде встретить еще через 8 верст другой колодец и остановиться возле него, так как жара делалась слишком велика, несмотря на то, что было еще менее 7 часов утра. Уверенность найти второй колодец была так велика, что наши казаки предлагали вылить из бочонков запасную воду, чтобы не возить ее даром. Но я, по счастью, не приказал этого делать. Пройдя верст 10, мы не встретили колодца. Тогда проводник объявил, что мы зашли в сторону, и поехал на ближайшие песчаные холмы осмотреть с их окрестности. Немного спустя монгол подал нам знак следовать туда же, и когда мы пришли, он начал уверять, что хотя мы пропустили второй колодец, но до третьего, где первоначально предполагалась наша ночевка, не более 5-6 верст. Мы пошли в указанном направлении. Между тем время подвигалось к полудню, и жара становилась невыносимой. Сильный ветер взбалтывал нижний раскаленный слой воздуха и обдавал нас им вместе с песком и соленой пылью. Страшно трудно было идти нашим животным и в особенности собакам, которые должны были бежать по почве, раскаленной до плюс 63 градусов. Видя муки наших верных псов, мы несколько раз останавливались, поили их и мочили им и себе головы. Наконец запас воды истощился, осталось менее полуведра, и ее нужно было беречь на самый критический случай. Так прошли мы верст 10, а воды нет как нет. Между тем наш бедный Фауст, не получая уже больше питья, начал ложиться и выть, давая тем знать, что он истомляется окончательно. Тогда я решил послать вперед к колодцу своего товарища и монгола-проводника. Вместе с ними был отправлен Фауст, который уже не мог бежать, а потому я велел монголу взять его к себе на верблюда. Проводник не переставал уверять, что до воды близко. Но когда, отъехав версты 2 от каравана, он указал моему товарищу с вершины холма место колодца, то оказалось, что до него еще добрых 5 верст. Судьба нашего Фауста была решена. С ним начали делаться припадки, а между тем доехать скоро до колодца не было возможности, и до каравана также не близко, чтобы взять хотя стакан воды. Тогда мой товарищ остановился подождать нас, а Фауста положили под куст зака, сделав покрышку из седельного войлока. Бедная собака теряла чувство с каждой минутой, наконец завыла, зевнула раза 2-3 и издохла. Положив на вьюг труп несчастного Фауста, мы двинулись далее, не будучи уверены, есть ли колодец или нет в том месте, на которое указывал проводник, обманувший нас уже несколько раз сряду. Положение наше в это время было действительно страшное. Воды оставалось не более нескольких стаканов. Мы брали в рот по одному глотку, чтобы хотя немного промочить почти засохший язык. Все наше тело горело, как в огне. Голова кружилась чуть не до обморока. Я ухватился за последнее средство. Приказал одному казаку взять котелок и вместе с проводником скакать к колодцу. Если же монгол вздумал бы дорогой бежать, то я велел казаку стрелять по нему. Быстро скрылись в пыли, наполнивший воздух, посланные вперед за водой, а мы брели по их следу в томительном ожидании решения своей участи. Наконец, через полчаса показался казак, скачущий обратно. Но что он вез нам? Весть ли о спасении или о гибели? Пришпорив своих коней, которые уже едва волокли ноги, мы поехали навстречу этому казаку и с радостью, доступной человеку, бывшему на волос от смерти, но теперь спасенному, услышали, что колодец действительно есть, и получили котелок свежей воды. Напившись и намочив головы, мы пошли в указанном направлении и вскоре достигли колодца Боросонджи. Несмотря на все истомление, физическое и нравственное, мы до того были огорчены смертью Фауста, что ничего не могли есть и почти не спали целую ночь. Утром следующего дня мы выкопали небольшую могилу и похоронили в ней своего верного друга. Отдавая ему последний долг, мы с товарищем плакали, как дети. Фауст был нашим другом в полном смысле слова. Много раз в тяжелые минуты различных невзгод мы ласкали его, играли с ним и наполовину забывали свое горе. Почти 3 года этот верный пес служил нам, и его не сокрушили ни морозы и бури Тибета, ни дожди и снега Ганьсу, ни трудности дальних хождений по целым 1000 верст. Наконец его убил палящий зной Алашаньской пустыни, и, как назло, всего за 2 месяца до окончания экспедиции. Смерть собаки Пржевальский переживал так же тяжело, как смерть товарища. Однако он в полной мере понимал свою ответственность за судьбу товарищей. И единственным способом справиться с отчаянием, с желанием опустить руки, было снова и снова подниматься и идти вперед. Словом, описываемая пустыня, равно как и Алашаньская, до того ужасна, что сравнительно с ними пустыни Северного Тибета могут быть названы благодатной страной. Там, по крайней мере, часто можно было встретить воду, а по долинам рек хорошие пастбища. Здесь не было ни того, ни другого. Всюду безжизненность, молчание, долина смерти в полном смысле слова. Однако по мере продвижения на север пустыня сменилась степью, а еще позже тощие пастбища Средней Гоби сменились прекрасными лугами, которые по мере приближения к Урге становились все лучше и лучше. Хармык, Бударгана и Луг, исключительно преобладавшие в средней части Гоби, исчезли, а взамен появились различные злаки, виды бобовых, сложноцветных, гвоздичных и другие. Показалась и животная жизнь. Дзерены бродили по роскошным лугам, пищухи сновали по норам, тарбаганы грелись на солнце, а из-под облаков лилась знакомая песнь полевого жаворонка. Наконец, перейдя через невысокий хребет Гагын-Дабан, мы достигли берегов Толы, первой реки, встреченной нами в Монголии. От самой Ганьсу до сих мест на протяжении 1300 верст мы не видали ни одного ручья, ни одного озерка, исключая соленых дождевых луж. С водой явились и леса, которые густо осеняли собой крутые склоны горы Хан-Ула. Под таким радостным впечатлением мы сделали свой последний переход и 5 сентября явились в Ургу, где встретили самый радушный прием со стороны нашего консула. Не берусь описать впечатлений той минуты, когда мы впервые услышали родную речь, увидели родные лица и попали в европейскую обстановку. С жадностью расспрашивали мы о том, что делается в образованном мире, читали полученные письма и, как дети, не знали границ своей радости. Отдохнув целую неделю в Урге, мы поехали отсюда в Кяхту, куда и прибыли 19 сентября 1873 года. Путешествие наше окончилось. Его успех превзошел даже те надежды, которые мы имели, переступая первый раз границу Монголии. Тогда впереди нас лежало непредугадываемое будущее. Теперь же, мысленно пробегая все пережитое прошлое, все невзгоды трудного странствования, мы невольно удивлялись тому счастью, которое везде сопутствовало нам. Будучи бедны материальными средствами, мы только рядом постоянных удач обеспечивали успех своего дела. Много раз оно висело на волоске. Но счастливая судьба выручала нас и дала возможность совершить посильное исследование наименее известных и наиболее недоступных стран внутренней Азии.